Нельзя окончить войну прекращением военных действий одной из воюющих сторон. Конференция протестует еще и еще раз против низкой клеветы, распространяемой капиталистами против нашей партии, будто мы сочувствуем сепаратному отдельному миру с Германией. Наша партия будет терпеливо, но настойчиво разъяснять народу ту истину, что эту войну можно окончить демократическим миром только посредством перехода всей государственной власти, по крайней мере, нескольких воюющих стран, в руки класса пролетариев, который действительно способен положить конец гнету капитала. Примечание. В руки класса пролетариев. У Ленина в руки класса пролетариев и полупролетариев. Примечание переводчика. Конференция большевиков показала, что Ленин твердо встал у руля своей партии. При выборах в Центральный комитет он получил подавляющее большинство голосов, обеспечив себе почти единогласное одобрение. Кроме внутрипартийных проблем, Ленин сосредоточился на рабочем вопросе, стараясь всеми способами усилить влияние большевиков на рабочих Петрограда. Вскоре после свершения в России революции в начале 1917 года стал происходить бурный рост профсоюзных организаций, чья деятельность в годы войны находилась под сильным давлением со стороны властей. С апреля до июня 1917 года общее количество членов различных профсоюзов удвоилось. С одной стороны, возникали профсоюзы по профессиям, с другой стороны, основывались профсоюзы, охватывающие работников всего предприятия в единое объединение. Почти на каждом заводе появлялся так называемый фабрично-заводской комитет. В мае они были легализованы временным правительством, в июне собралась Петроградская конференция таких комитетов, которая заложила основы для координации их деятельности. Между фабзавкомами и профсоюзами скоро началась борьба, обостренная их политическими различиями. Профсоюзы находились под сильным влиянием меньшевиков, фабзавкомы же подпали под пропаганду большевиков. Все это выявилось на июньской конференции петроградских комитетов, когда Ленин провозгласил лозунг рабочего контроля на производстве. Конференция одобрила его предложение. После успеха у рабочих Ленин почувствовал под ногами твердую почву для главной политической демонстрации. В середине июня в Петрограде был созван первый Всероссийский съезд Советов. Среди 790 делегатов съезда большинство составляли эсеры и меньшевики. Большевиков было всего 103. На этом съезде Ленин вынес приговор государству, где советы делят власть с временным правительством. Он высказался за правление в форме единой республики советов. Когда лидер меньшевиков Церетели сказал, что в России нет политической партии, которая взяла бы ответственность за власть целиком на себя, Ленин возразил: «Есть! Ни одна партия от ответственности отделиться не может, и наша партия от этого не отказывается. Каждую минуту она готова взять власть целиком». Его заявление встретили смехом. Однако он не шутил. Успехи в рабочей среде вскружили ему голову. На 23 июня Центральный комитет большевиков назначил демонстрацию в поддержку передачи власти Советам. В случае ее успеха можно было ставить задачу свержения Временного правительства. Но слух об этом достиг лидеров съезда Советов, и в последний момент большевистский Центральный комитет счел целесообразным отменить этот план. Но Ленин не опускал руки. Его влияние среди рабочих продолжало расти. В начале июня в Петрограде собралась Всероссийская конференция профсоюзов, на которой баланс сил оказался совершенно иным, отличным от баланса на съезде Советов. Правда, большевики еще не могли взять голосование на конференции под свой контроль, но их силы уже равнялись силам меньшевиков. Для дальнейшего руководства рабочим движением конференция избрала Всероссийский Центральный Совет профсоюзов.